Борьба с Корделией начинается. И я отступаю, суля ей победу надо мною. В своем отступлении я демонстрирую перед ней все оттенки любви. Беспокойство, страсть, тоску, надежду, нетерпение. Все это, проходя перед ее умственным взором, производит глубокое впечатление на ее душу и оставляет в ней зародыши подобных же чувств. Это нечто вроде триумфального шествия. Я веду ее за собой, воспевая победу и указывая ей путь. Увидя власть любви надо мною, она научится верить, что любовь – великая сила. Она поверит мне, я уверен в этом. И потому, что верю в свое искусство, и потому, что в основе моих действий все-таки лежит истина. Не будь последнего, мне не удалось бы обмануть Корделию. Теперь же каждый мой новый маневр все сильнее и сильнее укрепляет в ее душе зарождающуюся любовь и сознание своего значения как женщины. До сих пор я не ухаживал за ней в пошлом смысле этого слова. Теперь я начинаю ухаживать за ней, но по-своему. Цель этого ухаживания – освобождение ее от всех уз. Я хочу любить ее только вполне свободной. Но она не должна подозревать, что обязана своим нравственным освобождением мне. Тогда она потеряла бы веру в свои собственные силы. Когда же она, наконец, почувствует себя свободной, свободной настолько, что ей почти захочется воспользоваться этой свободой, порвать со мной связь, тогда-то начнется настоящая борьба. Я не боюсь развития страсти и жажды борьбы в ее душе. Каков бы ни был непосредственный исход этого. Пусть даже гордость окончательно вскружит ей голову. Пусть она порвет со мной. Хорошо. Она будет свободна и все-таки моя. Помолвка не могла связать ее. Да и я желаю обладать ею лишь тогда, когда она будет совсем свободна. Разрыв так разрыв. Борьба все-таки начнется вновь. И победителем из нее выйду я. Это так же верно, как и то, что ее победа надо мной в борьбе, которую мы ведем теперь и которую можно назвать предварительной, лишь мнимая. Чем больше назревает в ней стиль для предстоящей впереди настоящей борьбы, тем интенсивнее будет сама борьба. Первая борьба, борьба освобождения, была лишь игрой. Вторая же, борьба завоеваний, будет борьбою на жизнь и смерть. Люблю ли я Корделию? Да. Искренно? Да. С честными намерениями? Да, в эстетическом смысле. Но ведь и это что-нибудь да значит. И какая же в сущности была бы польза для Корделии, если б она попала в руки честного мужа простофили? Что из нее бы вышло? Ничего. Говорят, что одной честностью не проживешь на белом свете. А я добавлю, для того, чтобы любить такую девушку, нужно иметь еще кое-какие достоинства, кроме честности. Одно из таких достоинств и есть во мне – лукавство. А все-таки я люблю ее вполне честно. Я строго сдерживаю свои желания, направляя все усилия к тому, чтобы ее богато одаренная натура достигла полного своего развития. Я – один из немногих, способных на такой подвиг. Она – одна из немногих, способных на такое развитие. Не пара ли мы? Разве грех, вместо того, чтобы смотреть на пастора, заглядываться на изящно вышитый платок в ваших руках? Разве грех, что вы держите его так, на показ? На углу платка вышито ваше имя. Вас зовут Шарлотта Ган? А ведь соблазнительно узнать таким случайным образом имя хорошенькой девушки. Как будто какой-то таинственный дух услужливо познакомил меня с вами. Разве это не счастливая случайность, что платок ваш развернулся как раз так, что я мог прочесть метку. Вы тронуты проповедью, отираете слезу, и платок снова развертывается. Вас поражает, что я так пристально смотрю на вас, а не на пастора. Вы опускаете глаза на платок и... замечаете, что он выдал мне ваше имя. Ну, что ж из того? Ведь это самая невинная вещь на свете. Узнать имя молодой девушки не особенно трудно. Зачем же мстить платку, комкать и мять его? Зачем сердиться на этот несчастный платок и на меня? Послушайте, что говорит пастор. Не вводите никого в соблазн. Даже тот, кто сделает это ненамеренно, понесет жестокую кару, во избежание которой он должен поскорее искупить вину сугубой заботливостью о соблазненном. Вот он произнес аминь. Теперь, по выходе из церкви, я думаю, можно было бы позволить своему платку свободно развиваться по ветру. Или вы боитесь меня? Почему же? Разве я сделал что-нибудь особенное, что вы не можете простить мне, или чего не смеете даже вспомнить, чтобы простить? В своей борьбе с Корделией я должен вести двойную игру. Если я буду постоянно пассивно отступать перед ее превосходством, то эротический элемент разовьется в ней, пожалуй, слишком рано, не дав откристаллизоваться ее глубокой женственности, и она не в состоянии будет дать мне возбуждающего отпора в борьбе, предстоящей впереди. Нет. Пусть победа в этой предварительной борьбе дастся ей почти даром. Это так и должно быть по моему плану. Но в то же время надо постоянно возбуждать и дразнить ее. Если ей покажется, что победа готова ускользнуть от нее, она будет стремиться изучить искусство удержать ее за собой. В таком-то постоянном преломлении душевных сил мало-помалу и окристаллизуется ее женственность. К достижению моей цели ведут два пути. Я могу пользоваться разговорами, чтобы воспламенять ее, признавая ее полную победу над собой, и письмами, чтобы охлаждать ее чувства. Могу воспользоваться этими средствами и наоборот. Последний образ действий во всех отношениях целесообразнее. Я буду иметь возможность пользоваться самыми богатыми по содержанию моментами ее жизни. Когда сладкий яд моего послания уже проникнет в кровь, достаточно будет одной искры слова, чтобы вызвать в ней взрыв любви. Но в следующую затем минуту он будет охлажден льдинками моей иронии, которые застынут в ее сердце в виде недоумения и сомнения. Последние чувства не должны, однако, быть слишком сильны, чтобы не заглушить в ее сердце гимна победы, который будет раздаваться в нем при получении каждого нового письма. Все громче и громче. Пользоваться же иронией в письме не так удобно. Рискуешь быть непонятым. Нежность и страсть могут, в свою очередь, блеснуть в разговоре всего лишь на мгновение. Кроме того, мое личное присутствие невольно остановит всякий экстаз, тогда как, читая письмо, она сможет свободно восторгаться мной как каким-то всеобъемлющим высшим существом, обитающим в ее сердце. Письмо дает также гораздо больше простора для выражения эротических чувств. В письме я отлично могу падать к ее ногам, петь дифирамбы ее красоте и тому подобное, что легко может показаться театральной галиматьей. Попробую я проделать все это на самом деле. Контраст же этих писем с разговорами, которые я буду вести с ней, будет и дразнить, и искушать ее, и таким образом послужит к развитию и укреплению ее любви ко мне. Нельзя, однако, сразу придать моим посланиям слишком яркого эротического колорита. Лучше, если они будут вначале несколько смешанного характера, заключая в себе лишь отдельные намеки и разъяснение некоторых сомнений. Можно, например, как будто невзначай, намекнуть на преимущества, который представляет официальная помолвка в смысле отвода глаз посторонним. Неудобства же, вытекающие из этого положения, она увидит сама. Дом моего дядюшки, как уже сказано, битком набит карикатурами на отношения между влюбленными. Каков же будет результат? Так как эротических представлений о своей роли она не сумеет вызвать в себе без моей помощи, а я немного помучу ее упомянутыми карикатурами, то ей скоро надоест быть невестой. Но она никогда не догадается, что виной всему я. Сегодня я отправлю ей маленькое письмо, которое, заключая в себе описание моих чувств, даст ей намек и на то, что творится в ее собственной душе. Это будет самая верная метода для достижения моей цели. Метода вообще мой конек. За это я благодарю вас, милые девушки. Вам одним я обязан своим эротическим развитием, благодаря которому я и могу показаться Корделии, чем захочу. Да, вам принадлежит эта честь, и я отдаю ее вам, признавая, что молодая девушка – прирожденный ментор, у которого всегда можно учиться, если ничему другому, так по крайней мере искусство обмануть ее же. Никто на свете не научит этому лучше ее самой. И я до самой глубокой старости буду проповедовать истину. Только тогда пропал человек окончательно, когда состарился настолько, что уже ничему больше не может научиться у молодой девушки. Моя Корделия, ты никогда не воображала, что я могу стать таким, каков я теперь. Но ведь и я никогда не воображал этого. А что? Не изменилась ли в сущности ты сама? Возможно ведь, что изменился не я, а твой взгляд на меня. А может быть, и я действительно изменился. Изменился потому, что люблю тебя. Да и ты изменилась, потому что я люблю тебя. Прежде я смотрел на все окружающее с высоты величия, в холодном спокойствии разума. Ничто не могло ужаснуть меня. Пусть даже в мою дверь постучался бы выходец с того света. Я, как Дон Жуан, спокойно взял бы в руки свечу и бестрепетно пошел отворять. Я не задрожал бы, столкнувшись лицом к лицу с этим ужасным гостем. Но случилось иное. За дверью был не бледный бескровный призрак, а ты, моя Корделия. Не холодное веяние могилы, а жизнь, юность, здоровье и красота так и хлынули мне навстречу. Рука моя дрожит. Я не могу держать свечу. Я отступаю пред тобою, не в силах оторвать от тебя взгляда. Да, я изменился, но как? В чем состоит это изменение? Не знаю. Я ничего не могу прибавить к этим загадочным необъяснимым словам. Я изменился. Твой Йоханнес. Моя Корделия. Любовь тайна. Помолвка, разоблачение. Любовь молчание. Помолвка, оглашение. Любовь, тихий шепот сердца. Помолвка, громкий крик. И несмотря на все это, наша помолвка, благодаря твоему искусству, моя Корделия, скроет нашу тайну от глаз посторонних. В непроглядном мраке ночи нет ничего опаснее маленького огонька, вводящего в заблуждение больше, чем сама тьма. Твой Йоханнес. Она сидит на диване у чайного стола. Я рядом с нею. Она держит меня за руку. Головка ее, отягченная наплывом дум, склоняется на мое плечо. Она, по-видимому, так близка ко мне и в то же время так далека от меня. Во всем ее существе просвечивает какое-то затаенное сопротивление. Ненамеренное или обдуманное, но инстинктивное сопротивление женственности. Впрочем, сущность женщины в том и заключается, чтобы отдаваться, сопротивляться. Она сидит на диване у чайного стола. Я рядом с ней. В биении ее сердца не слышно пылких желаний, в колебании груди, тревожной тоски. Сердце бьется спокойно, грудь вздымается ровно, в лице мягкие переливы красок. Что это? Любовь? Нет. Она только прислушивается, внимает. Она прислушивается к крылатым словам. Она жадно внимает им. Эти слова, хотя и слетают с уст другого, но все равно, что ее собственные. Этот голос как бы раздается в ее собственном сердце. Он сулит блаженство и ей, и другому. Что я делаю? Обольщаю ли я Корделию? Совсем нет. Это меньше всего входит в мои намерения. Хочу ли украсть ее сердце? Напротив, предпочитаю, чтобы моя возлюбленная сберегла его. Так что же я делаю? Я придаю своему сердцу новую форму по образцу ее сердца. Художник рисует на полотне черты возлюбленной. Скульптор лепит ее формы. Моя работа тоже нечто вроде скульптуры. Конечно, в духовном смысле. Сама Корделия не знает, что сердце ее служит мне моделью. Я пользуюсь им тайно. И это единственное лукавство с моей стороны. В этом смысле можно, пожалуй, сказать, что я украл сердце Корделии, как Рахиль украла сердце Лавана, тайно похитив его домашних богов. Обстановка как рамка действия имеет, без сомнения, большое влияние на человека. Она сильно и глубоко врезается в память, или, вернее, в душу, и не изглаживается никогда. Сколько бы лет ни пришлось мне прожить, я никогда не сумею представить себе Корделию иначе, как в этой обстановке, в этой маленькой гостиной. Когда я прихожу к ним, горничная обыкновенно провожает меня через зал в маленькую гостиную. И в ту минуту, как я отворяю дверь, ведущую в последнюю из зала, Корделия отворяет другую дверь из своей комнаты. Так что наши глаза встречаются еще в дверях. Гостиная. Такая маленькая, скромная и уютная, что скорее походит на будуар. Она смотрит одинаково мило и уютно со всех пунктов. Но мое любимое местечко – это диван. Я сижу на нем обыкновенно рядом с Корделией. Перед нами стоит круглый стол, с него красивыми складками спускается изящная скатерть. На столе лампа. Формой она похожа на цветок, пышно развернувшийся под стеклянным колпаком, прикрытым прозрачным абажуром. Абажур этот так тонок и воздушен, что дрожит от малейшей струи воздуха. Цвет и форма лампы напоминают восток, а легкое колебание абажура тихое веяние этого далекого края. Пол гостиной скрыт под затейливо сплетенной циновкой, сразу выдающей свое иноземное происхождение. Иногда я беру лампу исходной точкой для полета моей фантазии. Я воображаю тогда, что сижу рядом с Корделией на траве под тенью роскошной пальмы. Иногда же плетеная циновка переносит меня с ней в кают-компанию корабля. Мы плывем по волнам безбрежного океана. Диван стоит далеко от окна, поэтому окружающих строений не видно, а взор прямо устремляется в далеко уходящий, синеющий простор неба. Вследствие этого иллюзия еще усиливается. Сидя рядом с моей возлюбленной, я заставляю эти картины проноситься над окружающей нас обстановкой, и они скользят легкой воздушной стопой снов, проходящих мимо изголовья спящей красавицы. Обстановка вообще играет большую роль, особенно в воспоминаниях. Эротические отношения должны быть обставлены так, чтобы впоследствии легко было воскресить в памяти картину всего, что было в них прекрасного. Вот почему следует обращать на обстановку особенное внимание. И если ее нет, или она не соответствует предмету, создавать ее искусственно. Данная обстановка, однако, как нельзя более гармонирует с существом Корделии и с ее любовью. Совсем иная картина встает в моем воображении, когда я вспомню Эмилию. Ее я не могу, или вернее, не хочу даже, представить себе иначе, как в маленькой стеклянной галерее, выходящей в сад. Двери открыты настежь, и взор невольно упирается в маленький тенистый садик, ставящий предел его желанию следовать за убегающей вдаль дорогой. Эмилия была прелестна, но не так богата душевным содержанием, как Корделия. И вся обстановка была тоже как будто рассчитана на это. Пол галереи почти не возвышался над уровнем земли, и взор держался преимущественно земного, не стремился смело и необузданно вдаль, а спокойно отдыхал на переднем плане картины. Как незаманчиво убегала из глаз дорога, она все-таки не в силах была соблазнить взора. Он как-то мельком обегал кругом все небольшое видимое пространство и возвращался обратно, чтобы вновь и вновь сделать тот же самый круг. Обстановка, окружающая Корделию, напротив, не должна иметь переднего плана, а лишь бесконечный простор горизонта. Сама Корделия не должна быть прикована к земле, а свободно парить в воздухе, не ходить, а летать. Не описывать все тот же круг, а неудержимо стремиться вперед. Стоит только самому стать женихом, и все почтенные товарищи по несчастью принимаются откровенничать, посвящая тебя во все свои дурачества. Несколько дней тому назад кандидат Петерсон просто надоел мне своими рассказами о милой девушке, своей невесте. Он сообщил мне, что она прелестна. Это я и без него знал, что она очень молода, и это для меня не новость, что, наконец, молодость ее и есть одна из причин, заставивших его остановить свой выбор именно на ней. Он желает перевоспитать ее по своему идеалу. Скажите, пожалуйста, этакий несчастненький кандидатик и такая цветущая жизнерадостная девушка. Я уж довольно старый практик, и все-таки не дерзаю приблизиться к девушке, этому перлу создания, иначе как с целью самому учиться у нее. Оказать же на нее какое-нибудь воспитательное влияние я могу лишь настолько, насколько сумею научить ее тому, чему сам выучился у нее. Надо взволновать душу Корделии, произвести в ней полный переворот. И не постепенно, отдельными порывами, а сразу, мгновенно. Она должна постигнуть бесконечное и понять, что оно-то именно ближе и свойственнее всего человеку. Но постигнет она это не умом, не напряженной работой мысли. Тогда она сошла бы со своего пути, а непосредственно, воображением. Воображение, являющаяся лишь одним из элементов существа мужчины, является субстанцией женщины и в данном случае главным посредником между мной и Корделией. Корделия не должна добираться до понятия о бесконечном путем неустанной работы мозга. Женщина ведь не рождена для упорного труда. Она схватит его легко и свободно одним воображением и сердцем. Бесконечное является для девушки таким же простым и естественным понятием, как и любовь и счастье. Взор молодой девушки всюду видит бесконечное, и переход в него для нее лишь легкий прыжок. Прыжок женский, а не мужской. Мужской в этом случае никуда не годится. Посмотрите только, как неуклюже его приготовление к такому прыжку. Он измеряет глазом расстояние, прицеливается, примеряется, собирается, наконец спускается с разбегу и... вдруг останавливается в испуге. Назад. Снова приготовится, снова разбежится, прыгнет и... провалится. Молодая девушка прыгает не так. Представьте себе два острых выдающихся уступа, разделенных зияющей пропастью, которые так часто встречаются в горах. Посмотреть вниз, голова кружится. Ни один мужчина не дерзнет перепрыгнуть такую пропасть. Молодая же девушка, по словам предания, отважилась на это, и с тех пор это место называется девичьим прыжком. Я охотно верю этому рассказу добродушных жителей гор, как верю и всему, что говорят о превосходстве молодых девушек. Всему, даже самому необыкновенному и чудесному. Удивляюсь и все-таки верю. По-моему, единственный предмет удивления на свете – молодая девушка. По крайней мере, она первая удивила меня. Она же будет, по всей вероятности, и последней. Итак, прыжок в бесконечное для девушки – лишь легкий грациозный скачок. Мужчина же, собирающийся перепрыгнуть эту пропасть, просто смешон. Как широко не расставляет он ноги, точно желая соразмерить силу прыжка. Все его усилия – ничто в сравнении с расстоянием вершин. Ну, а можно ли представить себе девушку, занятую такими неуклюжими приготовлениями к прыжку? Девушку можно представить себе бегающей, но этот бег – игра, наслаждение, проявление ее легкости и грации. Приготовления же к прыжку заключают в себе нечто диалектически обдуманное, что противно духу самой женской природы. Прыжок девушки – полет. Мгновение, и она уже на другой стороне. Стоит там такая легкая, грациозная, посылая нам воздушные поцелуи. На лице ее ни тени утомления или напряжения. Она стала лишь еще прелестнее. Как свежий, только что распустившийся из горной расщелины цветок. Склоняет она свою головку над пропастью, и голова кружится, когда вы глядите на нее. Итак, Корделия должна изучить все проявления любви, суметь оторвать свои мысли от всего земного, узкого, ограниченного, отдаться всей душой бесконечному, убаюкивать себя вечной переменой настроений, смешивать в грезах поэзию с действительностью, быль с вымыслом, парить мыслью в безграничном просторе бесконечного. Когда она, наконец, дойдет до этого, я закружу ее в страстном вихре любви и сделаю из нее все, что захочу. Тогда мой труд будет окончен. Я спущу все свои паруса, сяду рядом с ней, и мы понесемся уже на ее парусах. В самом деле, раз Корделию охватит это всесильное эротическое упоение, дай Бог только усидеть на руле, убавляя ход, чтобы ничто не явилось слишком преждевременно или в искаженном виде. То и дело придется прокалывать в парусах дырочки, и все-таки мы будем нестись, как на крыльях ветра. Корделию положительно возмущают собрания у моего дядюшки. Она уже не раз просила меня прекратить наши визиты, но я всякий раз умею найти предлог для нового. Вчера вечером, возвращаясь оттуда, она так страстно сжала мою руку. Бедняжка, вероятно, чувствовала себя порядком измученной. И не мудрено. Если бы меня не забавляли так эти неестественные выходки искусственной любви, я б и сам не выдержал, пожалуй. Сегодня я получил от нее письмо, в котором она очень остроумно трунит над нелепым поведением влюбленных. Я поцеловал это письмо. Оно для меня дороже всех прежде полученных. Браво, моя Корделия! Приветствую твои успехи! Случилось так, что на Восточной улице есть две кондитерские, как раз одна против другой. В том же доме, где помещается одна из них, но во втором этаже, живет молоденькая барышня. Она обыкновенно прячется за маленькой японской ширмочкой, закрывающей одно из стекол окна. Ширмочка эта полупрозрачна, так что тот, кто знает девушку и обладает хорошим зрением, легко различит черты ее лица, между тем как посторонний, да еще с плохими глазами, уловит лишь смутные очертания какой-то темной фигуры. Последняя до известной степени относится ко мне, а первая – к молодому поручику, который ежедневно, ровно в полдень, появляется здесь и устремляет свои взоры на ширмочку. Ширмочка-то, собственно, и открыла мне эти остроумные телеграфные сношения. В других окнах не видно ничего подобного. И, конечно, такая одинокая заплатка на одном из окон невольно наводит на мысль, что за ней кто-то скрывается. Однажды я сидел у окна в кондитерской, в доме, находящемся напротив. Был как раз полдень. Я не обращал никакого внимания на прохожих. Все мое внимание поглощала ширмочка. Вдруг темная фигура за ней зашевелилась, и в соседнем стекле мелькнула изящная женская головка, ласково кивнувшая кому-то. Затем видение исчезло. Я сразу заключил, что, во-первых, предмет поклона – мужчина, так как движение молодой девушки было слишком страстно, чтобы относиться к какой-нибудь подруге. Во-вторых, появился он с того угла улицы, который виден из-за ширмочки. Барышня уселась, следовательно, так, чтобы ей возможно было заприметить своего избранника еще издалека и, пожалуй, даже приветствовать его воздушными поцелуями из-за своей баррикады. Я угадал. Ровно в 12 часов явился сам герой этого маленького любовного приключения. Милейший господин поручик. Сегодня я восседаю уже у окна другой кондитерской, находящейся в том же доме, где живет барышня. Поручик увидал ее. Смотрите же, друг мой, отвесить изящный поклон во втором этаже – дело вовсе не шуточное. Однако он не дурен. Стройный стан, орлиный нос, черные волосы, фуражка набекрень. Теперь держитесь. Ваши ноги начинают уже выписывать мыслете. Это производит на глаз такое же ощущение, какое является во рту во время зубной боли. С той лишь разницей, что тогда зубы становятся как будто длиннее обыкновенного, а тут – ноги. Разумеется. Если сосредотачиваешь все силы души во взоре, направленном во второй этаж, то отвлекаешь чересчур много силы от ног. Прошу извинить меня, господин поручик, что я осмеливаюсь перехватить ваш взор в его заоблачном полете. Многоговорящим этого взора назвать нельзя, но многообещающим, пожалуй. И вот все эти обещания так сильно ударяют господину поручику в голову, что он шатается и... шляп. Нет, это уж слишком печально. Будь только в моей власти, я ни за что не допустил бы этого. Право, он слишком мил для такого крушения. Роковое падение. Ведь если хочешь произвести на даму сердца впечатление изящного кавалера, то уж никак нельзя падать. Вот если являешься в виде обыкновенной интеллигентной величины, тогда дело другое. И упадешь, так никого не удивишь. Но какое же впечатление произвело это позорное падение героя на нашу героиню? К сожалению, я не могу сидеть одновременно по обеим сторонам этого Дарданеллского пролива. Положим, можно было бы посадить по ту сторону какого-нибудь приятеля. Но, во-первых, я люблю наблюдать сам. Во-вторых, нельзя знать, какие последствия могут выйти для меня из всей этой истории. В иных случаях неудобно иметь соучастника. Мой милый поручик начинает, однако, мне надоедать. Изо дня в день появляется он тут во всем блеске полной формы. Ведь это же просто непозволительное терпение. Ну, прилично ли это для военного? Разве у вас нет с собой оружия? Что ж вы не возьмете этого дома приступом и не увезете девушку? Еще будь вы какой-нибудь студент или семинарист, питающийся надеждами. Тогда другое дело. Впрочем, я готов, пожалуй, простить вам ваше поведение, потому что... Девушка нравится мне все больше и больше. Карие глаза так и светятся шаловливым лукавством. При виде вас лицо ее озаряется какой-то особенной прелестью. Она становится еще милее. Из этого я заключаю, что у нее богатая фантазия. А фантазия – природное косметическое средство прекрасного пола, куда лучше всех патентованных, искусственных.